Марина Москвина. Роман с Луной. Часть вторая. К закрытию выставки в стеклянных часах виднелся лишь высокий песчаный бархан на столе и наши отчаянные головы. Всем было ясно, что эта работа имеет крупное мировое значение. Неслыханный почет обрушился на Кешу. Ну, красавцы, как говорил полковник Веткин, купец — ловец, а на ловца и зверь бежит. Есть покупатель. Вы не поверите, супернефтяной магнат из Арабских Эмиратов. Вот, шейх Мухаммед бен Зульфикар Анвар Рашед Аль-Мактум. Заходил его агент Абрам Шофман. Он отправил шейху фотографии, у того крыша поехала. Бомбит Шофмана смс-ками. Визит требует эту хреновину в Эмираты любыми правдами и неправдами. А что? Поставить в своем дворце в прихожей и будет любоваться. Предлагает 40 тысяч долларов. Мы ехали домой и прямо не верили своему счастью. У меня на руках сидел плюшевый медведь, обнимал меня за шею. Кеш, я чуть не заплакала, когда песок засыпал моего мишку. Все уже собрались дома. Рита, Фима, Тася сварила курицу. Аркадий купил мартини, разлил по бокалам с кусочками ананаса. Ну что? Это был венец Кешиной славы. Мы чествовали Кешу на полную катушку. Значит, мой костюм никогда не вернется. Мы пойдем в магазин и выберем для вас любой костюм, какой вам понравится. Да. Даже если захотите, купим фрачную пару. И тут Кеша так разважничался, что, когда стал ложиться спать, спросил. Здесь свободно? На кровати у меня Кеша. Мария, вас беспокоит Вальдемар Персиц from the United States of America. Вы слушаете, Мария? Слушаю. Мария, у меня к вам дело. Кругом царит жестокий нрав. Земля в огне, война, экологический катастроф. Вот мир, в котором мы живем. Мы должны стать добрее, более открыты друг другу, понимаешь? The humankind катится to hell. Я вас отлично понимаю. Но что мне делать? Чем помочь? Нас может спасти одно. Каштанка. Да? Кто-кто? Каштанка, Чехов. Мультфильм. Мне нужен сценарист. А вы откуда мне звоните? Есть такой город. Холливуд. Вот вы приедете, заключим договор. И нельзя терять ни минуты. Время апокалипсис. А мой аванс? В убытке не останетесь, Мария. Сценарий для Холливуд стоит не меньше, чем 25 тысяч долларов. Итак, мы ждем рождественской сказки из России. Зима. Ваш позапрошлый век. Кружится снег. Во весь экран. Извозчик в шубе. Пар из лошадиных ноздрей. По снегу бежит каштанка. Окей, садитесь и пишите. Черт, не люблю я начинать без аванса. И я погрузилась в работу. Эх, зря я не читала мальчику каштанку в детстве. Зато любимой книгой Кеши с недавних пор стал богатый иллюстрированный путеводитель «Туризм в Арабских Эмиратах». Благословенные края. Прям рай. Наверное, там нет будней, нет счетов за электричество. Нет квартирной платы. Да, точно. Там нет беспокойства, нет смысла. Вообще ничего нет. Чтоб ты знала, Маруся, это очень обеспеченное государство. Нефтью торгует. Да, знаю. Надо позвонить Феликсу, что-то он давно не звонит. Мы должны тоже поднять цены, чтобы не разориться. Да вы в рубище должны ходить, босые, как пиросмани, за миску картофеля расписывать таверны, а вы боитесь разориться. Высоцкий тоже останется в народном сознании в рубище. Но в «Мерседесе». Короче, пришло время, и мы узнали, что шейх Мухаммед бен Зульфикар Анвар Рашед Аль-Мактум передал через своего агента Абрама Шофмана, что разочаровался в актуальном искусстве. Часы пришлось разбирать на панели. В лифт еле-еле, но вошло. И потолки у нас в квартире 2,70. Как раз громадную колбу можно установить прямо посредине единственной малогабаритной комнаты. Красота. Вот здорово. Да. А можно на кладбище этот стакан нам с Марусей поставить вместо памятника? 100 лет на улице простоит, ничего с ним не случится. Такой стойкий материал, если вандалы не порушат. Отныне все наши надежды были связаны с каштанкой. Давай, давай. Ой. Если что-либо собралась совершать, совершай с твердостью. Ибо расслабленный страдник только поднимает больше пыли. Должна быть и глубина, и легкость, и юмор, и трагедия. Мне это напоминает историю с Моцартом. Вот увидишь в Голливуде и думать про тебя забыли. Тогда мы продадим каштанку датскому королевству. Нет, это не по-моцартовски. Я буду ждать заказчика до своего последнего вздоха. Hello, Maria, are you ready? Я прилетел. I wait you возле дома архитекторов. Вальдемар Персиц. Импозантный джентльмен в длинном черном кашевировом пальто и черной шляпе, а в руках у меня трость. Я распахну пальто, чтоб видно было мой желтый галстук. Костюм тройка, and solid bag из черной кожи водяного буйвола, окей? Не-не-не, не надо ничего распахивать, а то вы простудитесь. Я вас и так узнаю по трости. Если он в буйволином портфеле привез из Голливуда большие деньги, я тебя встречу, одна не ходи. Мало ли кто-нибудь увидит, отнимет. О, Мария! Здрасте! Здрасте! Вальдемар! Ага! Сразу узнал! О. Так вас и представлял! Little woman! О, Вальдемар заказал мне чай, хотя я предпочитаю кофе. Весь наш подлунный мир трепетно ожидает мультфильм «Каштанка». Угу. А поскольку я решил стать kind friend of universe и действовать ради блага и счастья живущих на Земле, то давайте, Мария, гоните уже, что вы там написали. Good. Very nice. Good, very good. Правильно Кеша говорит. Сценарий сочинять надо очень просто. Нужно всего-навсего описать фильм, какой тебе самой хотелось бы увидеть. Этого мне и надо. Срочно в Голливуд. Как человек, который many years работает на шоу-биз, я предвкушаю кассовые сборы. А гонорар? Not yet. Я должен демонстрировать начальство. Что нам печалиться, черт возьми, если мы в любом случае пребываем в состоянии безмятежных скитаний? Ну, как? Отдала. Они будут читать в Голливуде. Вальдемар обещал прислать договор по факсу. По какому факсу? У нас нет никакого факса. Понимаешь, Марусенька, чтобы тебе пришел факс, этот факс надо иметь. Мой ребенок с детства обладал чудесным пониманием непостижимых связей. Так, пошли факс покупать. Ну что, Аркадий, объединим наши интендантские склады? Мальчик молча выдал нам денег, а потом печально глядел из окошка на меня и на Кешу, побежавших за факсом, как на сумасшедших, которые стараются силой грез своих вырваться из тисков неумолимой действительности. Нам нужен факс. Где у вас факсы? Вам факс? Да, нам нужен факс. А какой вам нужен факс? Ну, чтобы из Америки принять. Они все могут принять. Нет, вы понимаете, мы ограничены в средствах. Ну вот, вот чем мы располагаем. Да. Ну, маловато. Ну, взгляните вот на этого дедушку. Ой, Кир, смотри. Как раз вам подойдет. Он уже ничего не отсылает, зато принимает. О! И по большей части из Америки. О. Его еще в Великую Отечественную изобрели специально для связи Рузвельт со Сталином. Что, берем? О. Ага. Он указал на постамент, где под стеклом высилась громоздкая машина с надписью «Первый факс». С триумфом мы вернулись домой, сопровождаемые лаем и трубными звуками. Мальчик чуть в обморок не упал, когда увидел это старинное сооружение. Это не вы его выбрали. Это факс выбрал вас. У него хотя бы есть какая-нибудь гарантия? Гарантия? Гарантия минус 2 года. Ничего. Мы его подключили, и он загудел, заурчал, застрекотал, как кузнечик, такой живой. Сразу зазвонил телефон, и нам сказали на английском языке. Take a fax, please. Кеша, ты слышал? Мы радостно нажали кнопку, аппарат завибрировал, словно вертолет, перед тем, как оторваться от земли. А, так, 38 дней завершилось завоевание Сицилии. Ага. Захвачены 130 тысяч пленных. Угу. Итальянские войска в Сицилии были ликвидированы, за исключением небольшой их части, бежавшей в сельскую местность в гражданской одежде. Это... Что? Не понимаю. П.С. По скриптам. Несмотря на трудности, испытываемые нами в настоящее время на Дальнем Востоке, надеюсь, в ближайшем будущем... укрепиться в этом районе и любой ценой остановить японцев. Ой. Ой. А кто это нам прислал такое письмо? Кеша. А? Купи в магазине 4 рулона туалетной бумаги и 2 рулона для факса. Ага. Все. Я отключаю это чудовище. Оно мне напоминает соловья разбойника. Ни в коем случае. Увидишь со дня на день придет факт, что наша каштанка прогремела в Голливуде. Ага. А говорят, они запасают все заранее и складывают в библиотеке сюжетов. Наверное, про каштанку уже 30 сценариев лежит наготове. Может быть, еще сам Чехов Антон Павлович написал сценарий по своему рассказу. И... Он перевел взгляд с неугомонного факса на заполнившую все наше жилое пространство колбу. Мы поглощаем время. Время поглощает нас. Мы генерировали в теле мощные потоки жизненной силы. Мы обрели совершенство и уже уверенно продвигались к бессмертию. Однако нам с Кешей, хоть ты тресни, не удавалось сколотить хотя бы небольшой капитал. Знаешь, Марусь, я понял. Все вещи мира, движущиеся или покоящиеся, не вечны и обречены на умирание. А кто говорит, что не вечны? К чему вы ломитесь в открытую дверь? Боретесь с чем-то? Только того, кто принимает жизнь целиком, что бы она ни преподносила, ожидает подлинная награда. Кеша, только человек, который нигде не работает, может быть таким бодрым в 50 минут третьего ночи. Самые бедные позже всех просыпаются. Ну, в Африке. А какой знатный погром на кухне. Будто бы ОМОН тут шерстил в поисках наркотиков. Маруся, если ты не помоешь пол на кухне, я сегодня вечером вызову милицию. Не поняла. А что за тюки в коридоре? Табор уходит в небо? Все это сны, приснившиеся спящим людям. Посвятим свою жизнь состраданию и любви, освобождению из плена желаний, из плена бытия. Иначе мы пропадем и сгинем во мраке. Не мудрено тут сгинуть во мраке, в таких жилищных условиях. Мальчик мой, я перестаю тебя понимать. И какая же вас ожидает награда двух таких оболтусов? Понимаешь, сынок, кажется, Мокшатхарма рассказывает об одном преданном, как тот взмолился богу Индре. 1000 лет я тебе поклоняюсь, и так нестерпимо беден. Пошли мне хоть какую-нибудь субсидию. Услышали боги его стенания и сказали: послушай-ка, Индра, ну надо бы действительно помочь этому твоему бедолаге, оказать какое-нибудь содействие. Вот, ну, собрались они вместе и послали ему, ну, не деньги, конечно, но, а понимание. И все? Терпение, терпение. Надо набраться терпения. Угу. Святой, который печалится, безрадостная фигура. Мне нравятся синие носки. Ничего, правда, Аркаша? Как будто по морю ходишь и по щиколотку проваливаешься. Угу. Мы ждали ответа от Вальдемара Персица. Меня до того томило это ожидание, что я только сидела и смотрела на факс. Хотя нам по-прежнему приходили таинственные письма. Выполнение ваших поставок по танкам и самолетам имеет важное значение для нашего общего дела, для наших чего? На следующий день, ближе к вечеру, из факса вылез листок бумаги, на котором было написано: «Дорогая Мария, how are you? Спешу вам сообщить, что некоторое время назад у нас в Холливуд собрался художественный совет, в который входят Вуди Аллен, Спилберг, Брюс Уиллис». Ага. Худсовет постановил: еще 3 года назад каштанка могла бы спасти мир, а теперь нет. Понадобится более сильное средство. Му-му. Мужайтесь, Мария. Искренне ваш, Вальдемар Персиц. Что теперь делать? Писать му-му? Да ни в коем случае. Тебя надули. Нет, Голливуд так просто не возьмешь. Марусенька всегда была девушкой, перед которой кончаются сосиски. Секретное личное послание верховному главнокомандующему советской армии генералиссимусу господину Йозефу Сталину от ФТ Рузвельта. Don't worry, be happy. Это уму непостижимо. Ни того, ни другого давно на свете нет, а они себе в ус не дуют. Продолжают дружескую переписку. Фима, помнишь, когда умер Сталин? Я делала на радио передачу «Трудовые резервы». Мне сначала велели нафаршировать ее цитатами Сталина, а на следующий день опомнились и велели убрать. А я в синяках вся, такую устроили давку возле Дома Союзов, когда его хоронили. А потом прошел слух, что арестовали Берию. И мы решили с Маргаритой, что пойдем в гостиницу «Москва». Там висел его портрет. И посмотрим. Если портрет сняли, значит, это правда. Мы входим. И? Портрета нет. Так. Все висят партийные лидеры, а руководителя разведки КГБ как не бывало. Потом мы узнали, что арестовать Берию поручили Жукову. Лаврентий Павлович должен был возвращаться с дачи, а Жуков с армейскими частями перекрыл ему дорогу. Причем в газетах объявили, что он английский шпион. Господи, убереги нас от людей, зверей и от технического прогресса. Слушай, Марусь, тут прибегал Борька Мордухович, знаешь, втянул меня в этот фестиваль актуального искусства на открытом воздухе, знаешь, там вот этот слоган там «Покажи всем все». Ого. А? Как ты? Не знаю. Ну, надо что-то сотворить на природе. На открытии выставки толпы народа бродили с ошалелыми глазами, рассматривая уникальные экспозиции. У берега прямо в водоеме были воткнуты 100 палочек с колокольчиками. Шумел камыш. Рядом на песке лежала кучка пепла, а рядом дощечка с надписью «Перезагорал». Клязьминское побережье сплошь было усеяно образцами искусства этих легких духом и незлобливых людей. Ближе к ночи Кеша с мальчиком привезли луну. Подняли ее на высоченную сосну, протянули провод, включили розетку. Садилось солнце, и как мираж во мраке, разгоралась Кешина луна. Мальчик с Кешей уселись под сосной и стали ждать, когда она произведет фурор среди собравшейся публики. Лунный свет расплывался в сумерках, подул ветерок. Хорошо так сидеть на обрыве. И знать, что под тобой находятся остатки древних живых существ, животных, растений, гигантских папоротников. Да еще все-таки земля удивительная. И тебе повезло родиться на этой земле человеком. А хороша наша луна, да? А, красиво. Прям как на твоей картине. Да? Помнишь ты? Нарисовал-то, где луна восходит над скалами и черной водой. А в говно вляпался, помню, когда ее рисовал. Все. Это провал. Они вообще меня как деятеля искусств не воспринимают. Даже виски никто не попутчил. Сынок, пришла пора признаться. Мы с Марусей не сможем заработать тебе на квартиру. Видит Бог, я молился святым бесплотным силам, верил в нашу счастливую звезду, но все накрылось медным тазом. Расслабься. Я сам буду накапливать. 3 года, 4. Живут же люди в шалаше, покрытом дерном при свете лампады, заправленной тюленьим жиром. Ну, я не знаю, почему мне так не везет. Пойдем-ка с тобой, поедим. Ой, а не то совсем отощаем. О, смотри-ка, майский жук. А как интересно летают насекомые. А если в высоте встречаются, узнают друг друга. Вот жук, ему трудно, у него тяжелый панцирь. Смотри, он напрягся, взлетел, поднялся выше. Ласточка за ним погналась, он раз увильнул. Поднялся еще выше. Изморозью покрылись подкрылки, им холодно. А как вороны зимой летают? На зимнем ветру. Под мышками-то холодно. Знаешь что, пойдем, заберем луну и поедем домой. И куда мы ее? А что, подвесим в комнате на потолке вместо люстры и пусть светит. Тихо-тихо, смотри, Кеша. Ну, обещал я вам, что покажу луну во всем ее великолепии. Да-да. Разрешите представиться. Иван Андреевич Потеряев, учитель астрономии и географии, сейчас и на пенсии, обитатель дома престарелых. Добрый вечер. Здравствуйте. Так вы и есть авторы столь чудесного небесного тела? Позвольте мне выразить свое восхищение. Угу. Я, знаете, уже несколько часов уже за ней наблюдаю. И все-таки астроном. Звезды, солнце, луна. Моя страсть. Держи. Только я наладил бизнес, а вы мне все рушите. Честно говоря, я уже заработал благодаря вашей, как вы говорите, инсталляции 40 рублей. Ночь такая облачная, не просвета. Я подхожу к отдыхающим, предлагаю наспор показать луну. Вот все смотрят небо, берут со мной спорить и проигрывают. Вот эти мужчины сидели в баре, я как бы походя невзначай говорю: господа, я вам точно луну покажу. Ну да. Сейчас небо благо. Не верите, давайте поспорим на 10 рублей. Слушайте, Иван Андреевич, а мы вам еще 10 рублей дадим, если вы найдете лестницу и поможете нам достать эту луну с небес, а? Жалко, жалко. А вы знаете, что настоящая луна состоит из медного купороса и вулканита? И что на самом деле она не светит. Отражает свет солнца. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Эй, художник, твоя что ли луна-то? Ну, моя. Слышь, ты вот что, я тут директор ресторана «Хрустальный звон». Газик меня зовут. Проблема у меня. Народу мало, выручка страдает. Продай мне свою луну, я ее повешу у входа. И все, как бабочки, будут ко мне слетаться в ресторан. Луна не продается. Да, а как можно луну продать? Это как мать продать. Ну, ты даешь, мужик. Все можно продать. Нет, не все. Киш, я не понял. Давай, давай, я в средствах не ограничен. $500 устроит? Эй, нет, это ведь луна. Такие вещи, они бесценные. А 800? Вам русским языком сказано, не продается. Ладно, давай так. Вечером, когда мои клиенты сидят за столиками на причале, ты вон оттуда выплываешь на лодке с месяцем, медленно движешься вдоль берега, им сносит башни. Ты проплываешь и прячешься в тех камышах. Потом обратно, и так, 3 часа, туда-сюда. 1000 рублей идет? Идет. Ну вот, Аркаша, за неделю 5000 рублей. Столько даже укладчик плитки не зарабатывает. Нет, плиточник зарабатывает такие деньги за один вечер. Да ну? Угу. Не может быть. А вы попросите с Марусей поменять плитку у нас в ванной, и все узнаете. Ладно. Тогда я потребую, чтобы газик увеличил мне гонорар. А поэзия нынче дорого стоит. Только ее никто не покупает. Знаете, это вам не просто на лодке прокатиться, а высокая поэзия. Так что платите мне 2000 рублей. К удивлению, Газик сразу согласился и даже прибавил еще 200 за пятницу и субботу. В конце концов, я собиралась посмотреть, чем он там занимается. Когда я вышла из автобуса, кругом ни души, темнота, тишина. Вдруг слышу чьи-то шаги за спиной. Ох, думаю, мать честная, но не оборачиваюсь. Если человек оглядывается, у него не достает веры. Так мы шагали в молчании, пока со мной не поравнялся мужик. Рита мне как-то сказала, когда я кого-нибудь опасаюсь ночью в подворотне, я самым решительным образом направляюсь к этому человеку и спрашиваю, как пройти в булочную или который час. Может, он не ответит, но мы с ним заглянули друг другу в глаза и чуть ли не преломили хлеб. Простите, как пройти к Клязьминскому водохранилищу? Я тоже иду в ту сторону. Ну что ж, гулять идете? Да, гулять. Так поздно? Угу. Вас там кто-то ждет? Ждет. Кто, если не секрет? Муж. А где же он? Муж мой? Да. Да вон он. Я показываю с холма на открывшуюся взору черную водную гладь, где один на целом свете выплывал Кеша с ясным месяцем. Замолкли шорохи ночные. Луна светила так ярко, что можно было разглядеть чайки на перо, прошлогодние ягоды рябины и камешки на белом песке. Да черт возьми! Это были чудесные минуты. Устраиваем явление Луны в любое время суток, предпочтительно вечернее или ночное. Исключительно поэтичное, изысканное шоу одного безумного художника. Луна у вас дома, в саду, в бассейне, на лужайке, на вашем любимом дереве перед окном. За дополнительную плату соловьиное пение. Звоните! Тут началось какое-то безумие. Звонили олигархи, жены олигархов, директора мелких и крупных компаний, брокеры, риэлторы. В последний момент и мне Господь благоволил даровать коммерческий заказ. К началу сентября у нас набралась требуемая сумма. Я беру отпуск и временно прекращаю представление. О нет, я только что договорился с японским музеем современного искусства города Нияма, что мы покажем им Луну. Нет, не уговаривай, Андреич, не поеду. Я нужен здесь моим. Нам дело надо делать. Но сейчас не до поэзии. С Луной в Японию поедешь ты. Я отдаю это под твое начало и знаю, что ты достойно выполнишь эту миссию. Думал ли астроном Потеряев, простой обитатель дома престарелых, что ему выпадет шанс в этой жизни воочию узреть страну восходящего солнца? Итак, мы вышли на финишную прямую. Отныне по телефону старались не произносить слово «деньги» и «квартира». Все были уверены, что нас подслушивают. Спецслужбы, которые за определенный гонорар сообщают, у кого в домах имеются крупные суммы. Придумывали разные кодовые слова. «Приезжайте, будем стричь купоны». «Считать деньги» или... «Собираемся грести сено, а вязать снопы». Ну, то есть складывать доллары в пачки по тысяче. Наступила осень. Пора сосредотачивать наши отдельные капиталы в одной кассе. Квартиру Фимы и Риты решили использовать как перевалочную базу. Все пункты были детально расписаны. Пункт первый гласил: «Товарищ, Москва полна прохиндеев и проходимцев». Поэтому, когда ты продвигаешься по городу, занимаясь дислокацией накоплений, старайся ходить по двое или по трое. Категорически запрещается вступать в разговоры. Не подавай виду, что у тебя в карманах деньги. Перевозить большие суммы надо беззаботно и весело. Как будто едешь на дискотеку или возвращаешься с военных сборов. Не спать в метро с большими деньгами. Я прочел в газете, что современный жулик оснащен специализированным детектором, который сквозь сумки и портфели на любом расстоянии определяет наличку. Однажды, словно стартовый выстрел, прозвучало. Итак, так. Все собираемся сортировать листовки. Есть. И вычитывать рукописи перед сдачей в издательство. Так. Завтра будем покупать книгу. Есть. Книга. Квартира. А. На абордаж. Да. Ура! Первой в подземке с деньгами оказалась я. 5 снопов. У нас дома были обернуты в фольгу для запекания курицы, сложены в рюкзак, а сверху для конспирации накрыты клубками шерсти и вязальными спицами. Я вошла в вагон, села, достала спицы и начала вязать шапочку. Напротив меня спал пьяный мужичок. Кто ты, прекрасная незнакомка? Я невольно почувствовала к нему расположение, однако, помня о втором пункте памятки, отмахнулась. Кто ты, прекрасная незнакомка? А ты немая? Ну ладно, ничего, но ты немая и глухая. Держите дистанцию. Боже мой, я хочу, чтобы ты была моей. Только моей и ничьей больше. А, ты вяжешь. Лишь одна моя мама умела это делать. О, моя мама, где ты была все эти годы? Я тебе не смогу дать свой телефон, у меня его нет. Но твой я запомню или запишу на ладони. В общем, когда я встретилась в метро с Иннокентием, я ему с гордостью поведала о впечатлении, которое произвожу на мужчин. Он побледнел и спросил с ужасной тревогой. А ну, посмотри, на месте ли снопы? Слава Богу. К счастью, как я и предполагала, этого человека интересовала я, а не мои деньги. Тем временем Рита в лимонном берете одна отправилась снимать со своего спецсчета 100 000 рублей. Не надо сейчас ничего снимать. В середине декабря у вас будут проценты. Не снимайте. Понимаете, раз в жизни такое бывает, вы уж извините, что со мной так долго возятся. Надо снять весь склад. Внучеку квартиру покупаем. Только наша Тася абсолютно молча и сосредоточенно возила снопы на сеновал. Но тут возникла другая проблема. 10 сотен долларов из тех, что прислал из Анапы отец Леонид, отсырели и немного покрылись плесенью. Что вы смеетесь? Да он где-то хранил их, берег, прятал много лет в укромных уголках своих гаражей. Естественно, они заплесневели. Ничего страшного. Мы сейчас их вымоем и высушим. Идем брать кассу. И мы вдвоем, тщательно соблюдая технику безопасности, отправились за его основополагающим капиталом. В этот день в Сбербанке было очень много народу. Я села за стол и продолжила вязать голубую шапку, маскируясь под старушку. Серафим в старом вытертом пиджаке, с седой трехдневной щетиной и слуховым аппаратом в ухе, протянул в окошко сберкнижку и сказал: «Я закрываю счет». «Да вы что? У нас нет таких денег. Надо заказывать». «Я подожду. А вы, девушка, заказывайте, заказывайте». «Да деньги здесь могут быть только после обеда». «Ну ладно, подождем». «Друзья, где можно узнать, не оставила ли я косметичку, когда забирала свои 100 тысяч?» «Ой!» «Маргарита!» «Наконец-то привезли деньги!» «Несут!» На протяжении получаса Фиме отчитывали деньги перед микрофоном. Вся очередь слушала. Выходим из банка. «Мужчина! Мужчина! Вы паспорт забыли!» «Спасибо, товарищи!» Теперь нужно было поменять доллары на рубли, а уж потом забрасывать в стройуправление. Ну, привозить все целиком. Осталось 2 дня. Вы рискуете. Надо заключить договор. Мы упаковали доллары и евро в полиэтиленовый пакет, положили деньги на дно огромной сумки, сверху набросали Фимины рубашки. Мальчику присоветовали одного банкира, замечательного тем, что порядочную сумму он обменивает с минимальным процентом. Постановили, что в оперативную группу вольется Серафим. Ему будет интересно. Угу. Встречу банкир Дима назначил на углу Сивцева-Вражка и Староконюшиного. Он будет в джинсах с полиэтиленовым пакетом в руках. Через 30 минут к мусорному баку подкатил старый потрепанный москвич. Оттуда вышел Дима в джинсах и с пакетом в руках. Мальчик уединился с Дмитрием в москвиче и переложил туго перевязанные пачки кредитных билетов Государственного банка Соединенных Штатов к Диме в полиэтиленовый пакет. «Ты только скажи, сколько тут, а то мне некогда пересчитывать». После чего скрылся с пакетом в торце ближайшего здания за массивной парадной дверью. Никакой расписки? Ничего! Ой. Кеша набрал в легкие побольше воздуха, вылез из машины, приблизился к заветной двери и прочитал табличку. «Общество спортсменов-инвалидов Московской области». Кеша нервно подергал ручку, дверь была закрыта. Они сели в АКУ и стали ждать. А вдруг он не вернется? Ой. Даже если мы заберем его автомобиль в качестве компенсации, это не возместит нам и 1/10 того, что он похитил. Ой. Академический час. В этот момент массивная дверь распахнулась, и на пороге появился банкир. «Держите. Здесь 73 котлеты. 2 650 308 рублей. Что вы разволновались, я не понимаю. До закрытия оставалось 1.5 часа. Аркадий забрал у Кеши сумку и вместе с Фимой удалился в кассу. Мысли блуждали у Иннокентия в голове, путались, и он никак не мог обрести обычное для него спокойное состояние духа. Тут он увидел сына и Серафима. Что удивительно, точно с такой набитой сумкой, какой они удалились. На их лицах было полнейшее смятение. «Цена квадратного метра выросла на 3%. Завтра последний день». «Да что же это такое? Я не позволю так с собой обращаться». «Если я стану торговать фесками, люди будут рождаться без головы». «Ну, я все время предчувствовал, что должно произойти что-нибудь в этом роде. Ладно. Если наши представления о честной игре не совпадают, идемте отсюда». «Нет, только не это. Я не повезу 3 миллиона домой. Их надо немедленно отдать». «Кому? Зачем?» «Неважно. Лишь бы от них отделаться, избавиться от всего. Пустые карманы. И находить везде и во всем тишину». «Подождите, подождите. А где мы возьмем недостающую сумму? Мы будем уповать на вышние силы. И они нам подкинут еще немного. А что делать тем, кто не верит в Бога? Уповать на тех, кто верит. Мы ждали своих мужчин, не зажигая света. Темнело, капли дождя стучали по карнизу. Тася стояла у окна, смотрела на фонари, на автомобили с горящими фарами. Мы с ней хотели отвлечься, включили телевизор, но там по всем программам такие показывали ужасы. Опять всех убили, опять всех зарезали. Выключите его к черту, пока мы окончательно не сбрендили. По части опасений я такая гениальная, что из одних опасений можно сочинить детективный роман. В общем, так. Кто быстрее внесет полную стоимость, тот нашу квартиру и получит. Как? Конечно, кавказцы приходят с полными рюкзаками денег, поэтому квартира на расхват. Что же нам делать? Как нам сейчас пригодилась бы моя луна? Где мы и где луна? А что, если Потеряев продаст луну японцам? Я не хотела тебя огорчать, Кирша, но луна утонула вместе с кораблем. А люди? Андреич! Люди спаслись. Письмо Андреич прислал. Я пойду поставлю чайник. Ставь. Ну, учти, у нас чайник просто светится. Светится, но не греет. Его лучше как лампочку использовать. Господи, лучше бы ты этого не говорила. Только все мои надежды рушите. Тася, я тебе не пара. Какая ерунда. Ты мой рододендр, мой клевер, мой тысячелистник. А ты, Кеша, мой птичий горец. А ты моя крушина. Афима, мое мумиё. Все, друзья, это дело не сдвинуть с места и целой упряжки миллионеров. Проще на Луне дом построить, чем купить тут квартиру. Боже мой, да вознесется рука твоя. Не забуди убогих твоих до конца. Нет, вы подумайте, только наша семейка вознамерилась перейти к выводу, что Бог несправедлив, как тут же раздался телефонный звонок. Алло, Толя! Это Толя географ. Толя! Да! О! Ребята, он получил наследство из Америки. Тот самый гонорар доктора Рябинина за гималайскую экспедицию. Не может быть, Толя! Точно, да? Все благодаря нашим стараниям, заботам. На тебя свалилось целое состояние, 10 тысяч американских долларов. Слушай, он спрашивает, мы нуждаемся или не нуждаемся? Да. Слушай, Толя, тихо. Толя, мы нуждаемся, да, и наши нужды, главное, не терпят отлагательств. Толя, завтра он идет в банк и берет столько, сколько нам нужно. Чудесно. Наконец-то. Новоселье праздновали в узком семейном кругу. А пока Тася и Аркадий сидели во главе стола, счастливые, притихшие, любовались мыльными пузырями. Это мне мама прислала баночку мыльных пузырей. Я всегда их просила у Деда Мороза. Мы подарили им самое дорогое, что у нас было. Дубовый стол «Анаконда». А Кеша преподнес ребятам проигрыватель «Вега» с колонками. Ну, пусть молодежь пользуется, им нужнее. А в конце концов, это они у нас идут на ярмарку. Ну да. Мы-то уж с ярмарки едем. Так до нее и не доехав. Мы уселись вокруг многоуважаемого стола. Мы решили с Фимой передать молодоженам эти стулья. Пускай старые, но еще крепкие. Будут стулья, появятся гости. Да. Иннокентий откупорил бутылку шампанского. А давайте выпьем за тех, кто помог нам приобрести эту уютную квартиру. Прежде всего, мне хочется вспомнить добрым словом Кешину луну. Все встали и подошли к окну. Неожиданно край неба окрасился голубым. Голубое свечение становилось ярче, пока не хлынуло, как цунами, сокрушаемое дамбы, и не затопило море спокойствия, заливая синевой каменистую лунную поверхность, напоминая о той прекрасной поре нашей жизни, когда мы все вместе копили на новую квартиру, забывая про время, хлеб и воду. Завтра же купим тюль на окна. И шторы с веселеньким рисуночком. И полки для книг. Все постепенно образуется. Ну, кто будет чай, кто будет кофе? Я чай. Мы вернулись к столу. Только Герасим остался спать на коврике у батареи под окном. Кеша поставил на вертушку Веги виниловую грампластинку Джона Леннона, которую хранил еще со времен студенческой юности. Пластинка все это время пылилась у Кеши на полке вместе с его первыми картинами до этого торжественного дня. Вы слушали радиоспектакль по книге Марины Москвиной «Роман с луной». Играли актеры Светлана Письмиченко, Ольга Антонова, Александр Лыков, Сергей Паршин, Марьяна Мокшина, Сергей Барковский, Вячеслав Захаров, Виталий Кузьмин, Сергей Кузнецов, Сергей Дрейден. Звукорежиссеры Дмитрий Апостолов и Алексей Худяков. Редактор Сергей Махотин. Музыкальное оформление Алексей Худяков. Режиссер радиоспектакля Галина Дмитриенко.